Наконец наша процессия добралась до просторного внутреннего двора главного поместья и, пройдя там меж рядов колонны статуи, очутилась у парадного подъезда. Нас встречал аж лично Фальвус. Учитывая его габариты, на фоне охранников и слуг он казался фантастическим существом, каким-то богом плодородия или чревоугодия. Его сложный наряд пестрил десятком цветов, среди которых преобладали темно-зеленый, пурпурный и золотой. Смуглое лицо расплывалось в слащавой, гостеприимной улыбке. «Боги, боги, боги!» — пророкотал Фальвус. «Сегодня мой дом озаряет счастье. Сегодня судьба благословила эти стены, ибо столько достойнейших людей вступило под их тень. Ага, столько достойнейших людей, Эссандис!» А Фальвус продолжал тираду. «Выдержит ли мое скромное обиталище такую концентрацию воли, гения и доблести, или же оно рассыпется, как песчаный дворец пред волнами прибоя? Михаир Леордиан, грозный бич врагов империи, прошедший через многие испытания, чтобы засиять в зените славы и занять подобающую ему должность. Должность, от которой вы, адмирал, отказались и даже открещивались всеми возможными способами, потому что не хотели оказаться меж двух опаснейших людей империи. Пусть Миша разбирается, а также его юный, но не по годам искушенный в политических делах родственник. Это уже Простилиона. Доброго дня, Фальвус, ответил я, не пытаясь громоздить красноречивые конструкции. Сразу за политику возьмемся или в планах сначала что-то еще? Ну какая политика? Восклицательные и вопросительные знаки, театрально всплеснул руками Фальвус. Мы здесь собрались хорошо отобедать, приятно провести время, ну а если кому-то из достойных людей захочется обсудить дела, то разве я могу препятствовать? Ясно. Сразу политика. Мы прошли внутрь дворца поместья, ступая по красным коврам, усыпанным цветами. Множество слуг и стражей в проходах кланялись нам, держась на расстоянии где-то 4 шагов. Фальвуса сопровождало только 2 воинов. Похоже, за свою жизнь в этих стенах он не беспокоился. Наша же многочисленная охрана замкнула процессию. Вскоре мы оказались в просторном банкетном зале, где огромный стол ломился от всяческих яств. Экзотические фрукты удивительных расцветок, птицы и рыбы из дальних стран, фаршированные и запеченные целиком, омары, моллюски, кальмары и даже осьминог, которого Фальвус почитал личным символом. Свежий хлеб с гарумом, рыбным острым соусом, популярным среди всех сословий империи. Были тут, разумеется, и алкогольные напитки, вино, а также множество различных настоек и брак, популярных у разных далеких народов, и дистиллированный крепкий алкоголь, который освоили чародеи. Судя по малому количеству персон за столом, первая часть пира планировалась именно политическим собранием для избранных. Кроме нас тут были еще 2 человека и оба стратеги. Сандис пока не появился. Зато был Аланиус Церт, который со времени нашей последней встречи шагнул с 17 уровня на 20. Нехило для того, кто предпочитает держаться подальше от сражений. Однако теперь я догадываюсь, как ему это удалось. Он убивал вражеских стратегов. За это тоже давали много опыта. Плюс, наверное, его начисляют за успешные диверсии. Однако мастер своего дела этот Церт, раз незаметно и сидя в тылу, сумел нанести врагу урона аж на 3 полных уровня. Это эквивалент 2-3 крупных сражений. Церта сопровождал другой молодой стратег, Октан Мерцин, стратег фракции Империя, 14 уровень, достаточно высокий и крепко сложенный для местного жителя, он явно не чурался простого военного ремесла, судя по статам. Лицом это был достаточно светлокожий молодой человек лет 24 со спокойным, уверенным, но совершенно неконфликтным взглядом. Оба стратега и Аланиус, и Октан были одеты в классические светлые тона и украшения сейчас не носили. Мы поприветствовали друг друга, а это Октан Мерцин. Долгое время он был щитом наших западных провинций, храбрым укротителем сейвских кочевых орд, прорекламировал стратега Фальвус. «Для меня большая честь воочию наблюдать триумвира Михаира», произнес Октан, но скорее просто вежливо, чем заискивающе. «Вскоре к нам присоединятся еще гости», предупредил Фальвус, «а до тех пор можно наслаждаться едой, пока не пришел Сандис и не испортил мне аппетит». Фальвус тем временем уселся во главе стола, высоко подняв кубок. «Тост за будущие славные победы товарищества, которое уготовано нам судьбой. Тост в высшей степени ироничный, учитывая потенциальную близость гражданской войны. Кто знает, на чьей стороне окажутся присутствующие сейчас в зале». Я пригубил вина и обратился к Фальвусу через командный голос. «Чего Сандис от нас хочет? Уступок. В ответ сам готов расщедриться. Михаир, мне прекрасно ведомо умудренное коварство этого человека, Но и я торговаться учился не вчера. Чтобы не воцарилось неловкое молчание, флотоводец спросил Октана о его делах на Западе. Тот не особо красноречиво принялся излагать информацию о последних стычках с сейфами и их внутренних конфликтах. При этом он использовал множество имен и прозвищ, мне неизвестных. Лишь раз упомянул, что после смерти Ринга закаленного в крови многие его всадники дали клятву Зайгару Седому. Он перечислял клички еще многих сейфских авторитетов, которым бы позавидовал любой матерый уголовник моего прошлого мира. Затем предварительные ласки закончились и настало время переходить к жесткой, грязной политике. К нашему пиру присоединятся еще два гостя, объявил Фальвус. Одного из них мы все прекрасно знаем. Доблестный муж, блестящий ум, великий тактик, конченый мдак, взорвавшийся отморозок. Мысленно помогал я Фальвусу перечислять достоинства Иварна. Сандис вошел в зал, сопровождаемый роскошно одетым шагдинцем стратегом. Вот уж удивительный спутник. Покорд Барсаур, стратег без фракций, 6 уровень. Никаких татуировок или клейма у него на лице не было. На фоне атлетичной, рослой фигуры Сандиса шагдинец казался хлюпиком. Статы у него тоже были не шибко великие. То ли дело у Сандиса. Иварна Сандис, стратег фракции Империя, 35 уровень. Персонаж, сила 28, маневр 30+1. Выносливость 34, базовая мораль 1650, мастерство 34, жесть, 100% это сочетание долгих тренировок и различных магических стероидов. Пусть морфированию плоти он не подвергался, но существует уйма других способов шагнуть за пределы своих возможностей с помощью магии, например старинный тишадайский эликсир. Впрочем, совсем уж нереальными статы Сандиса не назовешь, бывают такие войны. Просто он одновременно еще и стратег, и политик, и просто эпическая сволота. «Доброго дня нашему славному собранию», – дружелюбно произнес Иварна, окидывая присутствующих взглядом. «Приятно видеть, что пускай мы разные люди различного происхождения, но всех нас сближает имперский дух, стремление к взаимовыгодному компромиссу. Отвечать я не стал, лишь угрюмо кивнул. За меня расточали красночерие Фальвус и Стиллион. Когда обмен любезностями завершился, то Сандис, сидевший от меня в метрах 5, произнес, «Пожалуй, пора переходить к главному блюду, уважаемые сограждане, обсуждению наших дальнейших планов. Как вы, наверное, все уже знаете, есть два ключевых направления, на которые мы с Михаиром претендуем. Морские пути и шат. Уважаемый Фальвус Нементил уже работал с триумвиром Леордианом. Не вижу смысла мешать их дружбе и сотрудничеству. С огромным удовольствием поддержу ваши притязания. Более того, я готов оказать вам всяческую помощь. Как уважаемый Фальвус Нементил знает, у меня и моих друзей есть свои люди в Канатиге, Сулиме, Тишадее и многих других отдаленных экзотических царствах. Эти контакты вам пригодятся. Вот последнее, что стоит делать в жизни, так это полагаться на агентов Сандиса. Если положиться, то это, действительно, может стать последним, что ты успеешь сделать в жизни. Что же до моих притязаний, продолжил речь Иварна. Тут мне стоит представить вам моего гостя. Покорд Барсаур, давний друг нашей семьи и человек прекрасного воспитания. Покорд чуть привстал и поклонился нам одним кивком, как бы подтверждая свое прекрасное воспитание. Он потомок чрезвычайно славного рода, восходящего к древним царям Шадда и заодно стратег, если кто-то еще не заметил. Как вы все знаете, несмотря на блестящую победу Михаира в степях Бер-Шадда, ситуация на Востоке остается крайне трудной. Я бы даже сказал, печальной. Эта военная кампания словно бездна поглощает наши силы и ресурсы. Лучшие сыны, а также не лучшие дочери империи страдают и гибнут от рук коварного врага. Не лучшие дочери, намек на моих телохранительниц был очевиден. Мне кажется, что проблему пора решать кардинально. Иначе, даже в случае успешного продвижения, нам грозит тяжелейшая многолетняя кампания с множеством осад и битв в неприятном засушливом климате. Что скажете, уважаемый Михаир? Вы согласны с моими доводами? Ваши доводы очевидны и верны. Скупо ответил я. Расточать словесный яд настроения пока не было, а обычным сейчас не воспользоваться. Прекрасно, улыбнулся мне Сандис. Некого взаимопонимания мы уже достигли. Идем дальше. Я предлагаю иное решение конфликта. Шатт и Сейт не вернутся в статус провинций, но обретут царей, зависимых от нас и получивших свои венцы из рук императора. Вместе с этим они обретут широкое самоуправление под имперским протекторатом. Если все пройдет удачно, то эти территории мы начнем потихоньку экономически и политически возвращать, шаг за шагом, никакой спешки. В конце концов цари Шадда и Сиида превратятся в имперских наместников. Таким образом мы одновременно прекратим войну, удовлетворим потребность людей Востока в самоуправлении и вернем свои территории. Как вам такой план? А претендентом в управляемые цари Шадда будет этот ваш друг? Спросил я. Кандидатуры лучше нам не отыскать, ответил мне Сандис. Покорт и происхождением, и способностями подходит. Он часть жизни провел среди аристократии Шадда, а другую часть в столице. Этакий мост между нами и Востоком. У меня возникло странное ощущение. Либо я чего-то не понимаю, либо Сандис несет какую-то бессмысленную чушь. Автономия Шадда и Сиида. Окей, а вы не в курсе, что мы еще нифига не победили? Я снова вступил в разговор. Ксирион для шаддинцев не просто царь царей, а священная и божественная фигура. Я не представляю, как можно сместить его политическим путем, пообещав кому-то автономию. Он и его армия — это угрозы, которые придется уничтожить. А что там потом делать с Шаддом — это вопрос не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. Не люблю делить шкуру неубитого медведя. А медведь не то что пока жив, но даже и не ранен как следует. Вы согласны с моими доводами? Сандис несколько секунд сохранял молчание, и в разговор вступил стратег Актан. Я не знаю всех тонкостей восточной политики и не хочу как-то принизить славу побед уважаемого Михаира, но Ксирион не разгромлен. Его войска все еще боеспособны, а крепости стоят твердо. Мне сложно представить, что шаддинцы своими руками сбросят такого удачливого и опытного полководца, какие обещания мы бы им не озвучили. Понимаю ваши опасения и нахожу их обоснованными, спокойно ответил Сандис. Однако прошу довериться мне, моему опыту и интуиции. У нас есть некие выходы на высшие круги Шадда. Не все там довольны текущим царем. По сути, я предлагаю вам простую сделку. Вы получаете морское направление и мою поддержку там, а я получу Восток и ваши голоса в Сенате, чтобы успешно одобрить новый проект автономии. Для меня это риск, разумеется, но куда в нашем деле без него? Вы тоже будете рисковать в море и на чуждых берегах. Фальвус, что-то мне вся эта затея не нравится. От проекта автономии толку ноль. Неужели Сандис реально думает, что кучка заговорщиков скинет живое воплощение их божественного солнца? Главное, что получим от сделки мы, ответил флотоводец. Если Иварна хочет носиться с игрушечным шаддинским царевичем, то это его проблема. Как бы это нам ни обернулось большими проблемами, я чувствую, что это все ширма, за которой скрывается реальный план Сандиса. Пыль в глаза. Нам нужно море, Михаир. Мне, сенаторам и торговцам, которые поддерживают нас обоих. Насчет связи в Канатиге и Сулиме Иварна не лжет. Без его агентуры наше путешествие станет намного сложнее. Кроме того, многие хотят видеть ваше соглашение, чтобы поверить в баланс между триумвирами. Понимаю твое беспокойство, но мы будем действовать с чрезвычайной осторожностью. Как все итнерами, да, там противнику удалось нас обхитрить, но по итогам он пострадал больше, уверенно заявил Фальвус. Даже если Сандис сейчас держит камень за пазухой, то мы отберем его и проломим им ему голову. Даю тебе слово. Наш молчаливый диалог прервал свой речью шаддинец Покорт. Достопочтенные господа, я знаю, какие нелепые слухи ползут по миру насчет Ксириона, но мы же все разумные люди. Божественная сила, ха, это просто магия жрецов. Древняя, тайная, но никакая не священная, не солнце, а они избрали мятежника Ксириона для своих игр, а должны были меня. С явным чувством обиды воскликнул царевич. Я бы решил всю эту ситуацию без войны и мятежа, но им захотелось устроить авантюру, привлечь на свою сторону немытых кочевников. Теперь эти разбойники пируют в древних дворцах моей родины, далеко не всех жрецов это устраивает. Будьте спокойны, как только они поймут, что Ксирион лишился своей удачи, то и бессмертное солнце от него отвернется. Вот значит как, обидно ему, что царем царей не назначили. Интересно, это его уверенность в магическом происхождении шаддинских чудес, обычный политический цинизм или он реально знает больше, чем мы? Колдовство жрецов, значит, спросил я, а почему оно вернулось только сейчас, пропав на сотни лет? Мне почем знать, скривился Покорт. Может, что-то было потеряно или сломано, какой-то конфликт внутри жреческих семей, на крестьян и городскую бедноту, не видевшую в жизни ничего кроме пыли, их фокусы имеют большое влияние, но мы с вами просвещенные, разумные люди, должны понимать, что слово божественное произносит когда надо, чтобы чернь задавала поменьше вопросов. А этот покорт прям милашка. Так и представляю, как шагдинцы жаждут усадить его на пудренную задницу на свой престол. Хотя чем больше его слушаю, тем сильнее престол почему-то смахивает на кол. «У вас еще есть вопросы или мы можем услышать ответ?» – осведомился Иварна. «Тогда я обратился к Стеллиону. Родственничек, отвлеки их немного. Мне надо кое-что безмолвно обсудить с ним Интилом». Стеллион кивнул и тут же задал по корду какой-то вопрос о шагдинских семьях, оставшихся лояльными империи. Тот принялся витиевато, но довольно банально рассуждать о политике. «Мне все это крайне не нравится», — снова передал я Фальвусу. «Иварна нас кинет, или мы его», — оптимистично ответил толстяк. «Он, полагаю, найдется поставить в дальней перспективе верного человека на шагдинский престол или же дать ему в управление какой-то кусок шагда, нами отхваченный. Будет этакий царь трех деревень и двух крепостей. Перинан должен остаться территорией империи», — добавил я. «Это важный и принципиальный момент. Его жители сражались именно за империю, а не возможность стать подданными какого-то ручного царька Сандиса. Как и Нисина, как Рипари, как и мои активны недалеко от бывшего Сейтнирама. Сей вопрос мы уже согласовали. Это все будут чисто имперские земли. Черт, вроде предложение казалось заманчивым, но печенкой я чуял тут подвох. В чем интерес Сандиса? Претендовать на косвенное управление шагдом через царька-марионетку? Ну так мятежные провинции еще завоевать надо. У них реально есть какой-то контакт с верхушкой жречества, которые могут нагадить Ксириону в тапки. Если так, то грех эту возможность профукать. Я столько раз думал и говорил, что перед лицом внешнего врага надо действовать сплоченно. И сам сейчас испорчу всем взаимовыгодное соглашение, лишь бы нагадить Сандису. Непоследовательно, Миша. Ладно, снова прикинем варианты. Их два. У Сандиса есть реальный козырь в виде пятой колонны в рядах шагдинцев или он просто хочет усадить на какой-то отвоеванный кусок своего дружка-пирожка. Оба варианта не особо страшны. В первом случае Сандис, конечно, заметно усилится, но Сенат все равно будет следить за балансом. Во втором случае же произойдет просто размен активов. Сандис отдает нам одно перспективное направление, а взамен получает нашу поддержку по другому направлению. Конечно, помощь от его агентов вопрос очень сомнительный, но главное, чтобы Сандис не мешался и дал нам забрать право на разборки с пиратами. Хуже всего будет, если мы сейчас начнем бесконечную политическую грызню, вместо того, чтобы делать дела. Можем тогда разделить судьбу древнего Канатига. Меня такое совсем не улыбает. Значит, спрошу прямо, это для нас выгодная сделка? Обратился я к Фальвусу. Если сумеем воспользоваться ее плодами, то весьма выгодная, ответил флотоводец. Ясно, тогда я соглашусь, но стрясите с этого сукиного сына все, что только можно и нельзя. Если мне таки пришлось договориться с Сандисом, то очень хочется понимать, что это было не зря. Тем временем слово опять взял Иварна. Здесь сейчас собрались двое из трех триумвиров. Две трети политического и военного могущества империи пытаются прийти к согласию. Если это осуществится, то станет прологом нашей триумфальной победы над всеми враждебными силами. Вы человек сведущий и доблестный, вмешался в разговор Аланиус Церт, намного превосходящий опытом и славой меня. Однако попрошу учесть мои скромные замечания. Ситуация вокруг складывается пока не в нашу пользу. Многие силы объединяются по всему миру, чтобы бросить империи вызов. Я очень надеюсь не только на вашу смелость, но и на вашу осмотрительность. Сейчас силы империи будут разделены на три части. Потеря даже одной из них может стать катастрофой. Если мы хотим восстановить былое величие страны, то все три армии должны преуспеть. Я в этом уверен, самодовольно ответил Иварна. Все мы преуспеем. Михаир уже проявил себя, а меня и Кара ты хорошо знаешь, Аланиус. Знаю, кивнул юноша. Но и на вражеской стороне есть множество опасных людей. Актан, твой друг, кажется, опять хандрит, усмехнулся Сандис. Но я понимаю его опасения, хотя и не разделяю их. Все эти усилившиеся наши враги пребывают во власти иллюзий. Ох уж эта молодая поросль варварских царств. Представьте, если бы у колоска пшеницы были мысли и чувства человеческие, он бы, я уверен, мечтал об осени, жадно пил силу земли и солнца, гордясь своим плодородием. Он бы ждал момента, когда сможет распространить потомство. Однако судьба и колоска, и семян его была решена еще давно. Их срежут, обмолотят и перемелят. Оставит лишь столько семян, чтобы новые колосья росли на том же поле. И каждый из них опять будет верить, что сам контролирует судьбу. Но время жатвы придет и все повторится. Я постарался пропустить мимо ушей неприятные намеки его зловещей речи. Быть чьим-то урожаем точно не собираюсь. Пусть Иварна считает, что у него все под контролем. Может, у него и есть какой-то очередной туз в рукаве, но даже Ока и Агиса мы сумели пережить. Справимся и с очередной игрушкой Сандиса, если он опять бросит нам вызов. Так что насчет соглашения, напомнил о главном вопросе повестки Иварна. «Да будет так», — ответил я, меняем море на шат. Мудрые слова, сказанные в нужное время, с одобрением прокомментировал Сандис, поднимая кубок. «Кажется, это повод для тоста». Все одобрительно зашумели, поднимая кубки. Так вот и свершилась история. Очередная интерлюдия перед новой войной. Глава 6. Хищники. Сандис и его ручной царек не стали долго радовать меня своим присутствием. Вскоре они покинули нас, отправившись, наверное, топить котят, отбирать конфеты у детей или как они там проводят досуг. Октан и Аланиус остались в гостях. Похоже, что они собирались принять участие в обсуждении предстоящего морского похода. «И на кой Сандису этот шут?» – спросил я, когда Иварна покинул пиршественный зал, сославшись на дела. «Ну как же, известная забава», – ответил мне Фальвус. «Если мы таки откусим от шатда еще кусочек, то Иварна будет требовать его для этого дружочка. Своя казна, свое войско из лояльных шаддинцев или наемников. Это все принадлежит как бы не Сандису, но как бы и Сандису. Очень много будет зависеть от нюансов, тех договоров, которые Покорд заключит с Сенатом. Именно они решат, будет ли царек пустой тратой времени для Иварна или через него он получит немалую власть. И для этого ему нужны голоса наших друзей в Сенате, осведомился я. «Конечно», — ответил Стиллион, — «нам такой раздел сфер влияния тоже выгоден. Лучше иметь целую, живую лошадь, чем две половинки, которые скоро испортятся, если не съесть. У меня к вам еще один вопрос. Я понимаю, что это все дела минувших дней, но хотелось бы узнать. Геар и компания имели некую поддержку в Сенате. Тех, кто не давал Карру начать кампанию и помогал северянам наращивать мощь против него. Это были люди, связанные с кланом Сандиса, и они тоже», — ответил Стиллион. «Но прошу тебя не страдать излишней персонализацией. Сандис тоже острие копья для тех, чьи интересы он продвигает. Нити политических связей сплетаются в сложный узор. Идея усиления Кара за счет победы над Севером мало кому нравилась. Лично я полагал, что Геар поступит умнее и не станет так рисковать. Ошибся. Боги прокляли умных людей недостатком судить всех по себе. Однако Геар видел империю слабее, чем мы есть на самом деле. Он посчитал или ему внушили, что внутренние дрязги не позволят нам дать отпор. Он посчитал или ему внушили. Мне вспомнились фразы Сандиса про уже завоеванный мир и метафору на сбор урожая. Федераты не находились под прямым управлением империи. Налогов не платили и фактически играли роль бесплатной пограничной службы. Мы позволяем вам жить у наших границ, а вы охраняете их от других племен. Но вот у федератов выходит консолидироваться вокруг гиров. Ранее бедные и безлюдные территории пусть не расцветают, но начинают походить на цивилизованный край. Тогда в империи начинается дрязга на тему того, кто соберет этот урожай. Северяне же уверены, что сами сейчас оседлают волну истории. Меня имперцы посылают как временное решение проблемы, чисто подержать границу, пока серьезные дяди не договорятся между собой. Ну и шаддинцам надо было дать по шапке, а дальше бы кто-то пошел решать северный вопрос. При хорошем для Геара раскладе он бы обменял свои ресурсы на почетный статус удельного царька в руках кого-то из имперской элиты. При плохом потерял бы все. Случилось по-плохому. Возможно, Родан и Иратион устроили свой заговор, видя бедственное положение северян. Но вполне вероятно, что как минимум Родан давно был прикормлен кем-то из имперцев. Геара самого беспокоила лояльность рыжего стратега. Это я помню. Но Родан был слишком знатным и важным человеком для ряда племен, чтобы без веских доказательств срубить ему башку. Вот Геару и приходилось его терпеть. Тогда на севере мне казалось, что это просто локальные разборки в глуши. Однако мы все были по самые уши в имперской политике. Просто не замечали этого. Есть такой афоризм, подтвердил мои предположения Стиллион. Лишь с башен Рига видно всю картину. Империя до сих пор опасный хищник, которого многие соседи поспешили списать со счетов. Сейчас это чудовище пробуждается от долгого сна мирных времен. Если империя сможет преодолеть внутренние противоречия, то вполне вероятно восстановит или даже приумножит власть над миром. Триумвират, а затем наш с Сандисом компромисс уже достаточно серьезные шаги к этому. Я предполагаю, что мы все равно сцепимся рано или поздно. Но рано или поздно это очень важный вопрос. Сцепимся ли мы в окружении врагов, или же сразимся на горе их трупов, когда цивилизованный мир снова будет лежать у подножия Рига как трофей. От политических вопросов мы постепенно переходили к военной конкретике. «Значит, наша главная цель – это уничтожение пиратов Стерионы?» – спросил. «Это архипелаг недалеко от имперского побережья, верно?» «Архипелаг?» – весьма эмоционально переспросил меня Фальвус. «Это проклятие богов на головы всех честных и не очень торговцев империи. Когда-то давно мы на некоторое время присоединяли Тириауну, но и тогда наш контроль там ограничивался крупными городами. Это весьма неприятное место. Множество мелких островов, скрытых бухт, гротов и сложные течения делают Тириону идеальным логовом для пиратов. До империи эти земли контролировали местные заправилы пополам с ножами и самыми известными морскими разбойниками. Когда-то Тириона была оплотом Канатига. Там до сих пор остались руины, подземелья и крепости этого исчезнувшего царства. Сейчас береговые братья Тирионы сплотились вокруг Гастаса Тарквидия-младшего. Он представитель аристократического семейства, когда-то изгнанного из империи и стратег. Именно Гастас является посредником между Шаддом и пиратами. Ксирион и его союзники предоставляют им различную помощь, а в обмен корабли морских разбойников атакуют наших торговцев в первую очередь. Гастас тот, кто следит за соблюдением договора. Понятно. Очевидно, что пираты не самый дисциплинированный народ, а шаддинцы достаточно умны, чтобы не сливать ресурсы в обмен на пустые обещания. Им нужен кто-то из среды пиратов, способный пинать своих братков в нужном направлении и карать совсем взорвавшихся. Как я понимаю, этот Гастас давно присоединился к пиратам. Верно, ответил мне Эланиус. Это случилось еще до восстания. Гастас достаточно опытный и проблемный пират. Идем дальше по вопросам. Его можно точечно устранить. Мы, конечно же, пробовали данный вариант, кивнул Эланиус. Однако Гастас весьма осторожен и умело использует способности стратега, чтобы руководить людьми на расстоянии. Постоянно меняет место пребывания, использует множество логов и тайных баз. Вы сами хорошо знаете, как это можно организовать. Ага, прекрасно могу представить. Сам лично прятался в ямах и между стенками своего шатра от убийц. Пережил несколько покушений. А если на этом архипелаге действительно такой проблемный рельеф, то скрываться там не так уж сложно. Кроме того, у Гастаса множество приспешников с магическими способностями или даже из числа монстров. Продолжал Церт. Некоторым племенам Тарквидий-младший сумел внушить, что и сам является своего рода богом морей, чтобы добиться от них беспрекословного повиновения. Если он младший, то что там со старшим? Его родственники тоже пираты? Нет, ответил Стелион. Остальная семья в Тишадее владеет какой-то крохотной факторией и живет подачками местных владык. От Гастаса они уже давно отреклись. Изгнанник из числа изгнанников. Хмыкнул я. Должно быть очень приятный тип. Он скармливал женщин и детей сиренам, заявил Фальвус. Когда слышу такое, то обычно это оказывается лишь раздутая байка, страшилка. Но в случае с Гастасом оказалось, что слухи не врут. Этот человек с головой погрузился в пучину самых низменных страстей. Империя-хищник колоссальных размеров. Этакий левиафан, который легко пожирает крупных соседей. Однако существа типа Гастаса тоже хищники, но другого рода. Мелкие, юркие, неуловимые. Они кусают и тут же исчезают, погружаясь в мутную от крови воду, прежде чем более крупный зверь раздавит их своим весом. У пиратов Тирионы есть несколько баз на берегах Сулима и Изумрудных островов. Продолжал рассказ Церт. Сейчас Сулим лишился своего владыки. Если там начнется заметня, то это шанс вычистить пиратские логово. Заметня в Сулиме – это замечательно, вступил Фальвус. Но не одни мы умеем пользоваться моментом. Опасаюсь, что некоторая часть сулимского флота окажется в составе пиратских эскадр. Такая опасность существует, согласился Церт. Кроме того, с Тирианой заключил союз Линлаги, один из числа самых известных тишадайских пиратов. Впрочем, при посредничестве Сандиса мы надеемся устроить ему большие проблемы на родине, так что он не сможет оказать Тирионе серьезную помощь. Кроме того, на территории Сулима и Канатига существует так называемая гильдия морских путей. Это организация, занимающаяся борьбой с пиратством и налаживанием торговли. По сути, наемный флот, который снарядили купеческие кланы Канатига. Я с трудом сдержал смешок. Вот и новый выверт судьбы. Арина надеялась оставить прошлое на севере. Но, кажется, укрыться от империи и ее глобальной политики теперь невозможно. Воронка противостояния нынешнего гегемона с Шаддом увлекает в себя все больше самых разных игроков по всему миру. Словно могучий мальстрём из рассказа Эдгара По, она затягивает и перемалывает судьбы целых стран. И значит, наша новая встреча с Ириной предрешена, как, видимо, и новое столкновение. «Эта гильдия тоже поддерживает пиратов Тирионы?» – спросил я. «Пока не ясно», – ответил Церт. «Из-за восстания проклятого Ксириона я был вынужден увести корабли от дальних морей к берегам Шадда», – произнес Фальвус. «Вот купцам и пришлось поддерживать этих наемников. Но пора нам вернуться. Ситуацию с гильдией осложняет то, что один из ключевых стратегов, дочь бывшего вождя федератов Гера, продемонстрировал свою осведомленность Церт». «Да вы что?» – усмехнулся Стилион. «Та самая, к которой наш славный триумвир лазил в окно, или, нет, наоборот, уходил через окно. Прошу прощения за свою память, но с ней то ваши убийцы совладают без проблем, уважаемый Церт. Ситуация с гильдией не вполне ясна», — ответил Аланиус. «Эта Рина там лишь наемница, и гильдией, и ее военным флотом управляют совсем другие люди. Многим из них беззаконие Тирионы невыгодно. Даже с Гастасом во главе пираты часто не разбирают корабль, с каким флагом они грабят. Свидетелей и пленников можно просто вырезать. Последнее время так пропадает много кораблей. Раньше штормы и чудовища никогда столько не забирали. Уживаться с бандитами и пиратами все равно, что жечь костер на полу деревянной хижины», — усмехнулся Стилион. «Как бы холодна ни была ночь, но рассвет ты встретишь среди обгорелых руин. Все деловые люди это должны понимать. Пообещайте этим контиктцам щадящие условия. Тогда они нам и с пиратами бороться помогут, и девочку выдадут». «На кой она нам, если не враг?» — спросил я. «Как на кой?» — удивился Стилион. «Я, конечно, не знаю всех тонкостей вашего ремесла, но это же живой опыт. Пока еще живой. Вербовать ее слишком рискованно, после ваших склок на севере. Остается». Стилион провел пальцем по горлу. «За нас с Михаиром не волнуйся», — добродушно снисходительно ответил Фальвус. «Мы всем и всему найдем надлежащее применение, и уж не терпится поскорее расправить паруса. Пусть же волны несут нас к далеким, загадочным странам, что покорятся нашей доблести». Снова Фальвуса на театральщину проперло. «А что Дарины?» «Стилион, конечно, прав. Если нам придется с этой гильдией вести дела или против нее воевать, то жалеть потенциально опасного стратега глупо. Но с другой стороны, по-человечески мне было ее жаль. После краха Севера ей удалось найти новый дом. Пусть она там и на правах наемника, однако это уже что-то. Синица в руках, как говорят. И вот из темного прошлого снова появится мрачный силуэт человека в железной маске, имперского стратега Михаира. Он нагрянет, чтобы опять уничтожить ее жизнь. На этот раз, возможно, окончательно. Но как оно все по итогам сложится, покажет только время. Еще вопрос. Обратился я к собравшимся. Что насчет магии? В Шадде за нами приглядывали магистры круга, а на море их надзор распространяется. Едва ли круг будет активно вмешиваться в борьбу с пиратами, — ответил мне Церт. Пускай Тириону поддерживает Шадд, но они не подданные Ксириона. А что насчет ножей? Полагаю, они как всегда постараются извлечь максимальную выгоду, продавая свои услуги всем сторонам конфликта. Продолжал делиться информацией Церт. Гастас же не ограничен никакими рамками приличия или чести, значит, с ним тоже церемониться нет смысла. Ясно. Будет плохая война без игр в благородство и предложений сдаться. Пылающие корабли, повешенные пленники, опустевшие деревни. Выжгите это проклятое логово разбойников как следует, и вся империя скажет вам спасибо, — заверил Стилион. После Сейтнирама никто не усомнится, что грозный стратег Михаир лучше всего подходит для такого дельца, — шутливо ответил ему Фальвус. Ладненько, давайте обсудим силы нашего похода и будущий маршрут. Сейчас прикажу вынести нам карту. Вскоре несколько слуг Фальвуса установили напротив стола большое полотно, на котором были изображены очертания империи и ближайших ее соседей, цивилизованных территорий, между которыми шла активная торговля. Некоторые дикие земли типа Дальнего Севера или Кербри тоже нашли отражение на полотне, так как о них что-то было известно. Этих медвежьих углов можно было достичь по морю. При Гере некоторые работорговцы любили поохотиться на дикарей Дальнего Севера. Про Кербрию все больше на слуху были мифы, а не факты, но и там кто-то когда-то бывал. Гораздо меньше информации у местных цивилизаций было о тех землях, что лежали далеко на юге. Непроходимые джунгли и бескрайние пустыни мешали путешествиям. Иногда оттуда приходили племена наподобие тайбров, чтобы наняться к кому-то на службу. Но и они не очень представляли, какие земли лежат еще дальше на юг. Восточнее Сулима все было покрыто джунглями. Непроходимые влажные леса тянулись на сотни километров. Там не жили даже самые дикие племена, ибо джунгли эти принадлежали только Ашмину и древним зиккуратам, которые еще до гнева Неридии возвели там темные жрецы. Места те пользовались не просто дурной славой, а считались проклятыми. На западе вдоль берегов тянулись равнины и степи, родина сейфов. Крупных оседлых поселений там было мало. Самые многолюдные города насчитывали лишь несколько тысяч человек. Кончались равнины и степи грядой, именуемой Великими Западными Горами. Из селения у ее подножий происходил Ангри. В горах около и за ними тоже жили разные народы. Не только сейфы, но и другие племена, и даже нелюди. Однако места те были глухими до невозможности. Огромные просторы, населенные лишь горсткой людей. Продвигать свои завоевания на запад имперцы пока не видели смысла. Сейфы плохо поддавались ассимиляции, хорошо умели совершать набеги, а пустой их край требовал огромных вложений. Иногда от него потихоньку пытались откусывать по кусочку, но приграничные поселения страдали от грабежей. Кроме того, наличие рядом степной вольницы совращало рабов и бедняков, которые часто бежали туда, перенимая образ жизни если не сейфов, то их оседлых данников, кирлов. Если где-то и можно было спрятаться от хищного взора сильных мира сего, то в самых глухих землях запада, дальнего севера или где-то среди южных пустыней лесов. Там, где если нога человека и ступала, то это была босая нога дикаря. Так называемый цивилизованный мир, простирающийся от Лимиса север до дождливых джунглей Сулима, давно и неоднократно поделили. Торговые связи, тайные сговоры, политические интересы и секретные организации – словно нити мицелия пронизывали жирный субстрат цивилизованных земель. Этим мой новый мир был похож на прошлый, но все же кое-что отличалось. Здесь существуют чудеса. Магия и божественные дары способствуют глобализации мира на политическом уровне не меньше, чем международная торговля. Стратеги с помощью ряда навыков способны фактически мгновенно передавать информацию с одного края света на другой. Маги, демоны и некоторые чудовища обеспечивают какую-никакую, но авиацию. Таким образом, объемные грузы перевозить нельзя, но отдельные личности могут за считанные дни пересекать огромные расстояния. Все это способствовало возникновению единого политического пространства. Некоторое время назад демон-убийца на службе империи говорил мне, что из столицы можно дотянуться практически в любой уголок мира. Не врал. Впрочем, имелось одно место, куда доступ обычным людям был закрыт. Между Западом, Империей и пустынным югом располагались порченные земли. Обитель магов Великого Пламени, где к нескончаемому колдовскому закату на небесах поднималась башня Вечности. Именно там когда-то Азарт сразил Неридию, а ныне обитали самые уважаемые и могущественные чародеи. Знали ли они мир лучше, чем простые смертные? Были ли у них свои карты и теории? Что они думали по поводу космоса, других планет или спутника, созданного Иагисом? Ответы на эти вопросы маги не афишировали. Надо будет с Армией поговорить, хотя она была всего лишь ученицей и помощницей, но могла случайно узнать больше, чем полагается. Предполагаю наш маршрут таковым, начал свою речь Фальвус. Мы отправимся от побережья Шадда к Тирионе, попутно собирая подкрепления по имперским городам. Нанесем первый удар по пиратскому логову, после которого вся эта дрянь начнет разбегаться. Какое-то время будем вычищать их, захватывать отдельные крепости и пещеры. Затем мы отправимся в Канатик, где разберемся с так называемой гильдией. После нас ждут побережья Тишады и Сулима, где следует уничтожить оставшиеся базы пиратов и покарать тех, кто поддерживал морских разбойников. Последним штрихом мы вернемся на Тириону, чтобы там закрепиться. Этот план, разумеется, предварительный. Многое зависит от того, как с нами обойдутся удача и морской ветер. Ясно. Всего лишь обогнуть полсвета, побывать и, возможно, повоевать в четырех разных государствах, не считая каких-то мелких островов. Да раз плюнуть, ну может два раза максимум. Справимся. Вам предстоит сложная и очень долгая экспедиция. Решил озвучить очевидное Эланиус Церт. Следует подготовиться с максимальной тщательностью. Если около Тирионы мы еще сможем вас снабжать, то Тишада и Сулим слишком далеко. Там нам понадобятся местные союзники. Или активный грабеж, добавил Стилион. Боюсь, уважаемый Леордиан, что не все так просто. Осадил гражданского политика Церт. Тишада и Сулим – это огромные царства со своими армиями и флотом. Кроме них в регионе множество игроков мельче рангом. Я не сомневаюсь в талантах наших стратегов, однако если придется сражаться против сильно превосходящего врага, этого лучше избежать и разрешить вопросы с далекими царствами через легатов, а не центурионов. Как я понимаю, даже для уважаемого Фальвуса это будет самым продолжительным плаванием за его блестящую карьеру. «Море – моя стихия», – беззаботно ответил флотоводец. «Будь такая возможность, я бы не покидал своих кораблей, но постоянно приходится возвращаться на берег ради дел семьи и государства. Есть информация о силах, которыми располагают пираты?» – спросил я. «Точного своего числа и сами разбойники едва ли знают», — ответил мне Фальвус. «Однако речь идет о десятках тысяч воинов, если этих грабителей стоит именовать так, и кораблей у них немало. Пусть большая часть из них это достаточно легкие суда, но проблем они создать могут. Создавать проблемы — искусство, которое пираты-тирионы освоили в совершенстве. Лишь кочевники могут оспорить их первенство. У меня есть информация о примерно 20 тысячах наемников, которых Гастас собирался оплатить деньгами от грабежа и подачи кшагдинцев», — произнес Церт. «Это не считая пиратов самой Тирионы и присоединившихся к ним головорезов. Несколько месяцев назад личные силы Гастаса оценивались где-то в промежутке от 5 до 7 тысяч. Вместе с иностранными союзниками и наемниками общая численность может достигать 60-70 тысяч воинов очень разной степени боеспособности. Однако это, разумеется, неточная информация. Увы, но пираты не склонны к должному учету своих сил. Все же мутный тип это Таланиус Церт, стратег, который сам не лезет в бой. Вроде бы и с Сандисом ладит, и Фальвус к нему нормально относится, но на чьей он стороне, непонятно. Конечно, сейчас у нас вроде бы время компромиссов и внутренних примирений. Однако кто знает, как быстро оно перейдет в гражданскую войну. Еще где-то час мы обсуждали всякие второстепенные детали предстоящей экспедиции. Те имперские города, которые нам предстоит посетить и с кем из политиков взаимодействовать. Затем пришло время для еще одного важного решения. «Я прибыл сюда не просто, чтобы составить компанию столь достойным людям», — произнес Октан Мерцин. «Хотя и это почту за большую честь. Однако сейчас мое место на Лимисе Запад займет кто-то из триумвиров. Полагаю, что Карр, Сандису на Востоке едва ли понадобится моя помощь. Но, возможно, после высадки на Тириону вам будет нужно оставить гарнизон, прежде чем отправиться дальше. Учитывая наличие у врага стратегов, контингент, управляемый лишь через способность Святая Земля, может быть отрезан от снабжения и перебит. Поэтому я предлагаю себя в качестве стратега для помощи вам на Тирионе, сыграть роль, которую я исполнил в Сейтнерами». «Фальвус, что ты о нем думаешь?» — спросил я через командный голос, не особо в курсе за его репутацию. «Сносный и исполнительный молодой человек», — порекомендовал его Фальвус. «Из мелкой столичной знати, но происхождением никогда не кичился. Берем, почему бы и нет. Он командовал целым Лимисом около года и достаточно умело обходился с сейфами, действуя то мечом, то подкупом и добрым словом. Значит, берем», — подытожил я, и мы дали уже устное согласие на участие Октана в морском походе. Контуры будущей экспедиции были обозначены. Дальше оставалось разбираться с теми силами, которые мы выведем в море. После окончания пира утяжеленные яствами гости разошлись по комнатам. Ко мне решил нанести визит Церт. «Я не стал говорить о таких вещах за столом ради соблюдения неких приличий», — произнес он. «Однако сейчас стоит поднять эту тему. Вы верно указали на важность магии в предстоящих морских делах. Круг не станет вмешиваться в борьбу с пиратами. Полагаю, что у вас на службе имеется какой-то человек со специфическими талантами. В смысле чародей, колдун?» — усмехнулся я его осторожной речи. «Да, могу вам посоветовать еще кое-кого из подобных людей. Разумеется, в работе с ними следует соблюдать максимальную осторожность. Однако, боюсь, у врага на службе имеются довольно могущественные маги-ренегаты. Есть таковые и среди гильдии морских путей. Это я тоже в курсе. Альдинка еще как минимум один чародей, но скорее всего их больше. Воспользоваться контактами Церта будет вполне разумно. Хотя стоит учитывать, что эти люди могут ему докладывать. Ишь, устроился паук. Сам не лезет на рожон, а ниточки гораст подергать». И еще, сдавленным голосом произнес Церт и перешел на командный. «Я заметил, что у него дергается левый глаз, нервничает. Вы, наверное, знаете о некоторых тайных и могущественных силах, выступающих на стороне Империи. Кажется, вам пришлось столкнуться с подобным существом на севере. Демоны-убийцы». «Да, такую встречу не забыть. Заговор имперских аристократов и каких-то древних чудовищ великого пламени. Они прячутся у нас от своих врагов, круга первых, а взамен уничтожают кого-нибудь по указке Сената, в основном мятежных или потенциально мятежных стратегов. Заговор, который мечтает разоблачить и уничтожить Карр, столкнулся, и не могу сказать, что мне понравилось. Понимаю, уважаемый триумвир, однако иметь подобных существ на своей стороне – достаточно большое преимущество. Мы не можем пользоваться их помощью, когда в дела слишком вмешивается круг, но вдали от империи, где-нибудь на островах в далеких морях. Так, мне что выдадут красную кнопку по вызову убер-демонов, это интересно. Кстати, Неланиус ли выступал тогда под маской анонимного доброжелателя, имея на руках текущие знания о внутренней кухне империи, думаю, что или он, или Бера, или кто-то еще из сенаторов-нейтралов, пытающихся остановить разборки с Андискар. В ближайшее время мои люди свяжутся с вами и объяснят все подробности. Но очень прошу вас прибегать к помощи этих существ лишь в случае самой крайней необходимости, когда рядом нет ни магов круга, ни первых. Хорошо, буду ждать, ответил я, испытывая странную смесь гордости и отвращения. Только попав в новый мир, неоднократно отмечал, что самые страшные чудовища это не ведьмы-людоедки типа Луны, а те, кто стоит во главе всего веселья. И теперь я оказался в их дружных рядах. Даже местную версию ядерного чемоданчика собираются выдать. Так далеко меня завел путь стратега. В стаю хищников, что хотят очередной раз поделить стада и охотничьи угодья этого многострадального мира. Глава 7. Обуздание хаоса. Если спросить любого местного жителя, то он с удовольствием расскажет о десятках, если не сотнях видов разнообразных магических артефактов, амулетов, статуэток, табличек с заклинаниями и так далее. Заметная часть из них не работает вообще. Остальные связаны с маломощной и ненадежной магией типа проклятий, приворотов или заговоров на удачу. Однако мощные артефакты таки существуют в моем новом мире. Я сам видел и держал в руках иглу, выкованную, вероятно, Титаном и Агисом. Маги умели создавать простые, но весьма действенные заготовки для призывов и не только. А зеркало, которое притащила армия, было первым артефактом стихийной магии, попавшим в мои загребущие руки. Вернувшись от Фальвуса, я снова оказался один на один с этой вещью. В полумраке позднего вечера поверхность артефакта переливалась мутно-зеленым с золотыми вкраплениями, притягивала к себе мой взгляд. Это чувство казалось скорее приятным, чем пугающим или болезненным. Магия великого пламени была чуждой природе и людям. Она ошеломляла, выжигала, искажала. Но древнее колдовство, берущее свое начало из сил, лежащих в основе этого мира, ощущалось иначе, мягче, естественнее, притягательнее. От него не раскалывалась голова, а тело не охватывал странный жар. Дару стратега оно работать не мешало, однако и стихийное колдовство могло уничтожить или поработить человеческий разум. Я прекрасно помнил прошлого владельца зеркала и чем он закончил. Помню и Якила, потерявшего интерес к людям. Однако после всего мной пережитого сильно опасаться зеркала как-то не получалось. Я же с таким количеством всякой хтони уже взаимодействовал, выработал иммунитет. Однако как бы не попасться на эффект колобка, который ушел от всех зверей, пытающихся его честно и прямолинейно съесть, но попался хитрый, дружелюбной лисе. Однако пока я довольно спокойно созерцал поверхность зеркала, ощущая, как мой взор затягивает внутрь, там уже начал возникать какой-то новый образ. Вслед за картинкой пришел звук. Я еще видел очертания своей комнаты, а уши мои уже наполнил гулкий, ритмичный перестук ритуальных барабанов. Мне постепенно открывался образ ночного пляжа. Десятки смуглых, практически обнаженных фигур туземных воинов, вооруженных копьями, луками и двуручными палицами с каменными лезвиями по бокам. На белом полотне песка были разбросаны яркие пятна костров. Морская вода же казалась черной бездной, и лишь отблески огня обозначали небольшие волны, сонно накатывающиеся на берег. Туземцы собрались полукругом около двух человек, рослого их соплеменника и среднего роста, худощавого имперца. Хотя имперцы ли, думаю, этот человек явно происходил из какой-то провинции, так как на шагденца, сейфа или северянина похож не был. Однако облик его сильно отличался от канонов имперской моды. Все руки и большая часть торса были покрыты орнаментом татуировок, сделанных, думаю, в разных частях света. Тут были грубые портаки, набитые будто костяной иглой или гвоздем, удел каторжан, ритуальные узоры, дополненные шрамами, которые навевали мысли о шаманах примитивных племен, и сложные произведения искусства восточных мастеров, сочетающие несколько разных красок и изображающие божеств посреди райских кущ. Лицо татуированного обрамляла короткая бородка, заплетенная в небольшую косичку. На ее конце болталось специальное золотое украшение с тремя зубцами, указывающими вниз, и рубином по центру. «Я бросил вызов. Ты выбираешь», — обратился к татуированному рослый, мускулистый туземец. Лицо дикаря покрывал узор грубых шрамов. «Должно быть, следы каких-то воинских инициаций. Ножи, там», — ответил татуированный, указывая на воду. Им поднесли два почти одинаковых ножа из непроницаемо черного обсидиана с белыми рукоятками из, полагаю, человеческой кости. Туземец слегка надрезал сначала свою правую щеку, затем левую, попробовал на язык кровь и, дернувшись всем телом, издал бешеный крик. Видимо, с помощью этого нехитрого ритуала он приходил в состояние некого священного гнева. Его татуированный противник вел себя спокойнее. Он зашел в воду по пояс и поманил врага к себе. Туземец ринулся за ним, поднимая брызги, а барабаны ускорили бой. «Было два, уйдет один. Было два, уйдет один». В боевом упоении скандировали дикари. «Кровь в воду, кровь в землю, плоть нам». Татуированный зашел уже по грудь и ловко шагал дальше, загребая руками. Противник пытался его нагнать. Он рванул вперед, стараясь преодолеть сопротивление воды. Тогда татуированный нырнул, ушел под воду с головой. Учитывая полумрак, темные волны полностью скрыли его в своих глубинах. Туземец попытался нанести удар наугад. Рванул туда, где скрылся под водой его соперник, но лишь напрасно поднимал брызги. Тогда он и сам нырнул. Оба противника исчезли в темной воде. Остались лишь круги да пузыри на поверхности. Барабаны затихли. Все дикари подошли ближе к воде. Они приглядывались и прислушивались, пытаясь понять, чем кончился странный поединок. Однако поверхность воды успокоилась. Ленивые волны прибоя постепенно стерли все следы обоих поединщиков. Минута, две, три, ничего. Даже если вода помутнеет от крови, то разглядеть это при таком освещении едва ли возможно. Мне было заметно, как каждая минута ожидания все больше утомляет дикарей. Еще недавно они были на пике эмоций, предвкушая ритуальное кровопролитие. Теперь же им приходилось наблюдать лишь спокойное, безразличное к человеческим тревогам море. Они переминались с ноги на ногу, нервно дергались и шептались. С каждой проходившей минутой их суеверный страх все возрастал. 5, 7. Сколько способен выдержать под водой подготовленный человек? Кажется, что около 10 минут. И вот, примерно через 10 минут, один из поединщиков всплыл. Это был рослый дикарь, и он был мертв. Соплеменники кинулись в воду, вытаскивая его тело к свету костров. Едва ли они хотели ему помочь. Скорее дикарям было любопытно узнать, что же случилось в безмолвии темной воды. С восхищением и ужасом туземцы разглядывали огромную дыру в груди своего товарища. Не думаю, что такую рану можно нанести обсидиановым ножом, находясь при этом под водой. Татуированный все еще не показался, хотя прошло уже минут 15. Закончив осмотр трупа, дикари снова повернулись к воде, ожидая в молчании возвращения победителя. Он поднялся спокойно и медленно, будто ему вовсе не было сложно задержать дыхание на этот срок. Татуированный восстал из темных волн недалеко от самой кромки воды. Вместо ножа его правая рука держала человеческое сердце, вырезанное из груди. Сердце все еще билось, причем двигалось оно быстро и ритмично, словно находилось в груди хозяина, а не побывало только что в соленом море. Хотя оно даже несколько раз исторгло из себя струйки воды, когда татуированный только поднял его над поверхностью. Победитель медленно вышел к свету, демонстрируя всем собравшимся свой трофей. Дикари толкались и становились на цыпочки, чтобы хоть краем глаза посмотреть на мрачное чудо. «Я ваш бог!» Вдруг неестественно громким голосом грянул татуированный. Туземцы отпрянули от него в смятении и благоговейном ужасе. Некоторые вставали на колени, другие отворачивали силы, подняв лицо к небу, жалобно подвывали от переизбытка эмоций. «Я живой бог», — повторил человек с татуировками, поднимая бьющееся сердце над головой. Он был словно Данка из старой притчи, только сердце в руке чужое и не горит. Да и вести свою пасту он едва ли собирался к свету. Скорее наоборот, все глубже и глубже в темную чащу жестоких суеверий. «Бойтесь меня, любите меня, почитайте и служите», — повелел этот самопровозглашенный идол, а затем надкусил свой трофей. Он рвал его зубами, но сердечная мышца продолжала сокращаться. Дикари торжествующе закричали, потрясая оружием и танцуя на месте. Многие из них бросились к остальному телу погибшего, достав свои обсидиановые ножи. Начался пир каннибалов. Кто уплетит его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет вроде Кука. Вспомнились мне строчки из старой песенки Высоцкого. Впрочем, на самом деле погиб Джеймс Кук не в Австралии, а на Гавайях и, скорее всего, не был съеден. Но каннибализм среди туземцев, действительно, встречался. «Я поведу вас на Великую войну», — объявил татуированный, и мое видение исчезло в зеленоватом тумане. Пловец-гурман с татуировками — это, я полагаю, никто иной, как Гаста Старквиди-младший, король пиратов, самопровозглашенный божок дикарей и новоиспеченный союзник Шадда. Чую, что с ним будут проблемы. Может, он не Тайкона, но завязан со всякими стихийными колдунствами по самое не балуй. И, судя по видению, грамотно использует их для своего пиара среди доверчивой аудитории. Не осуждаю. Сам похожим баловался, когда имел дело с гератами. Если надо добиться преданности от совсем диких людей, то лучше взывать к их суеверной стороне, чем надеяться на чувство долга или логику. После видения с Гастасом из зеленоватого тумана возникли неровные стенки тоннеля или пещеры. Узкая тропа с высоким потолком и нависающими каменными громадами. Горная порода при этом переливалась множеством красок, мерцала и искрилась. Мой взор медленно плыл сквозь это туманное пространство. Стоило немного сосредоточиться на каком-то фрагменте стены, как я начинал замечать на ней будто проекцию видео. Разные люди, разные сцены, не только изображение и звук, но даже чужие эмоции передавались мне. Вот прекрасная царевна принимает яд, наблюдая с крыши дворца, как вражеская армия разоряет ее родной город. Вот гордый вождь северян произносит клятву перед воинами и собирается казнить за предательство собственного сына. Вот взволнованный влюбленный замер в нерешительности у порога невесты. Там каждую стену можно рассматривать всю жизнь. Вспомнились мне слова безумца Антоломерины, который был прошлым владельцем зеркала. Я вижу сейчас Сентират, какую-то его малую часть, возможно, подземелья или особые хранилища информации. Однако нужно ли мне это духовное путешествие, какую выгоду я получу, блуждая среди чужой памяти? Здесь представлен набор, кажется, случайных образов из самых разных эпох. Пора выбираться отсюда. Я пожелал перейти в РТС-систему, и зеркало потеряло надо мной власть. Для проникновения в его тайны нужно было смотреть туда обычными, человеческими глазами. Я завернул артефакт в ткань, откладывая на дальний край стола. Любопытная штука. Любопытная и, безусловно, опасная. Если как следует ее освоить, то она может превзойти по эффективности чужие сны. Только пока не очень понятно, что за видение оно показывает. Я сейчас узрел далекое прошлое или Гастас совсем недавно резался с кем-то в стиле Дюны. Убийство Махараджи мне показали, если не в прямом эфире, то все равно довольно оперативно. Ладно, это пока лишь два опыта использования. Постепенно разберусь. На следующее утро я как следует занялся подготовкой к экспедиции. Отправил письмо в столицу для запроса новых венаторов. По-хорошему, сильный подавитель должен быть на каждом крупном корабле. Кроме того, я запрашивал возвращение контроля над 23-м легионом. В предстоящем походе мне нужны проверенные и лояльные люди. Впрочем, а когда они не нужны? Уроки истории я временно отменил. Настало время практики. Возьму с собой побольше книг в море. Возможно, там будет время почитать. Ближе к обеду со мной вышел на связь Церт. Сначала прислал своего гонца, а затем, возвращаясь от Фальвуса в столицу, ненадолго цепанул нас с зоной своего контроля, что позволило перекинуться парой слов через командный голос. Специалист, которого я вам советую, прибудет сегодня. Он будет через несколько часов под видом торгового агента, ищущего вашей аудиенции. Маскировка надежная, уверяю вас. Что ж, посмотрим, какого чародея предлагает нам Аланиус. Человек это оказался необыкновенно обычный. В сопровождении одного охранника и пары слуг к нам прибыл немного взволнованный на вид имперец лет 30. Этакий типичный мелкий чиновник, эдил или торговый агент. Подобной публики я лицезрел уже немало. Вечно нервные, суетливые или напротив скучающие и заторможенные, это зависело от гонора начальства. Они были мелкими шестеренками механизмов империи. Жили в инсулах чуть дороже среднего, ходили по театрам, жадно слушали сплетни от заезжих торговцев и распространяли их по своим городам. Дело было не только во внешности. Повадки, манера держаться, различные мелкие детали, все воспроизведено идеально. Однако систему не обмануть. Ко мне прибыл чародей, Причем не из слабых. Магистр-ренегат, заклинатель, агент, персонаж, сила 19, маневр 18, выносливость 27, могущество 240, энергопоток 101, базовая мораль 1410, мастерство 17, неплохо. По силам он сравним с Эльдинг или даже чуть ее превосходит. Набор заклинаний тоже солидный. Ну что ж, надо бы с ним пообщаться. Жаль нитки, не тем более Ангри рядом нет. То есть нет подавителей, которым я могу всецело доверять. А Гинда лучше в такие дела пока не посвящать. Ладно, Церк едва ли работает на Сандиса. Скорее он некая третья, а точнее четвертая сила. Убивать ему пока меня резона нет. Однако всегда нужно помнить, что этот чародей не мой человек, а Церта. Такая уж у стратегов работа, помнить кучу вещей или быстро помрешь. Вот, наконец, мы оказались с чародеем Теотет. Он довольно быстро избавился от поведенческой маски мелкого служащего. Лицо его стало каким-то отстраненным, холодным и сосредоточенным. Когда я только услышал о ваших деяниях на севере, уважаемый Триумвир, то сразу подумал, что мы однажды встретимся. Произнес он сразу после приветствия. Все из-за моего интереса к темной магии, в наших кругах это предпочитают называть широкими взглядами. Как мне к вам обращаться? Давайте что-нибудь хаем, классическое, но не яркое. Задумчиво произнес маг. Антави Меликс, вы, кажется, нанимали врачей и каких-то там ученых. Могу сойти за любого из них. А когда наступит время вмешиваться, то у нас есть прекрасные маски под гробницу. У вас, да, я работаю в составе небольшой группы. Правда, часть из нас будет занята на других фронтах. Лишь иногда удается действовать совместно. Про осаду шагдинцами Перинана, конечно же, знаете.